Во время нашей беседы мне сообщили, что разбирается шифрованная депеша из Эмса за подписью тайного советника Абекена, состоявшая, если мне не изменяет память, из 200 групп. После того, как мне подали расшифрованный текст, из которого явствовало, что Абекен составил и подписал телеграмму по повелению Его Величества, я прочел ее моим гостям, и она повергла их в такое подавленное настроение, что они пренебрегли кушаньями и напитками. При повторном рассмотрении документа я остановился на предоставлявшемся Его Величеством полномочии, коим поручалось тотчас же сообщить как нашим представителям, так и в прессу, о новом требовании Бенедетти и его отклонении. Я поставил Мольтке несколько вопросов относительно степени его уверенности в состоянии наших вооружений, а, соответственно, и относительно времени, какого они еще потребуют при внезапно всплывшей военной опасности. Он ответил, что если уж быть войне, то он не ожидает никакого преимущества для нас от оттяжки ее наступления. Даже если бы мы сначала и оказались недостаточно сильными, чтобы сразу же защитить от французского нашествия все наши владения на левом берегу Рейна, то все же очень скоро мы превзошли бы Францию в отношении нашей боевой готовности, между тем, как в дальнейшем это преимущество могло бы ослабнуть. Он считает, что немедленное начало войны для нас в целом выгоднее, нежели ее оттяжка. Ввиду поведения Франции, чувство нашей национальной чести вынуждало нас, по моему мнению, воевать, и если бы мы не последовали требованиям этого чувства, то утратили бы все приобретенные нами в 1866 году преимущества на пути к завершению нашего национального развития. Усилившиеся в 1866 году, благодаря нашим военным успехам, германское национальное чувство на территории к югу от Майна, выразившееся в готовности южных государств к союзам, снова неизбежно охладело бы. Германизм, развивавшийся в южногерманских государствах наряду с партикуляристской и династической государственностью, сдерживал в известной мере политическое сознание вплоть до 1866 года фикции германской общности под руководством Австрии. Это объяснялось отчасти южногерманской приверженностью к старой империи, отчасти верой в ее военное превосходство над Пруссией. После того, как события доказали ошибочность подобной оценки, именно беспомощность, в какой Австрия оставила при заключении мира южногерманские государства, была мотивом того политического дамаска, который имел место между фарнбюллеровским, горе побежденным, и заключенным с полной готовностью оборонительным и наступательным союзом с Пруссией. По христианской легенде, с гонителем христиан Савлом на пути в Дамаск, город в Сирии, произошло чудо, в результате которого он превратился в ревностного христианина и под именем Павла стал апостолом христианства. Это были вера в развитую Пруссии германскую мощь и та притягательная сила, которая свойственна решительной и смелой политике, когда, достигнув успеха, она действует в разумных и честных границах. Этот ореол Пруссия завоевала, он был бы безвозвратно или, во всяком случае, надолго утрачен, если бы по вопросу, затрагивающему честь нации, в народе распространилось мнение, что брошенное с французской стороны оскорбление «Пруссия труссит» имеет под собой фактическое основание.